Глава 12. Эдгар. Когда-то мама рассказывала мне о Самарине. Говорила, что это величественный древний город, славящийся дворцами и старинными особняками. И мне казалось, что она скучает по Литонии. Может, поэтому мы с сестрой и братом в совершенстве владели не только изельгардским, но и литонским языком. Отец хмурился, но учить его не запрещал, а мама занималась с нами по старым книгам, которые неведомо где раздобыла. И вот сейчас, после долгого перехода, Самарин показался на горизонте серым смазанным пятном на фоне низких туч. За минувшие недели я успел возненавидеть Литонию. После солнечного Изельгарда она казалась сотканной из туманной дождя, и я чувствовал, что задыхаюсь здесь, но надо было идти. Я отвечал за своих людей и за минувшие дни выучил всех поименно, примерно знал, кто чем живет и к чему стремится, какие предпочитает техники боя. О своей огненной магии я помалкивал, мало ли кто мог затесаться среди добровольцев. Нет уж, пусть у меня будут свои секреты. И когда мы уже почти подошли к городу, прилетела весть. Самарин взят некромантом. Надо же! Я был уверен, что мы встретимся с войсками Илверта у городских стен, но оказалось нет. Насколько Илверт успел закрепиться в Самарине, ведь прошло совсем немного времени. Возможно, удастся выбить его оттуда. «Останавливаемся!» — разлетелся приказ. Да, перед тем, как нападать на город, не мешало бы обсудить, как именно мы собираемся это сделать. «Сержант Атоус, полковнику Рансеру!» Я приказал заместителю проследить, чтобы солдаты хорошенько отдохнули и поели, пока мы будем обсуждать стратегию штурма, и направился к ставке командования. О полковнике Рансере из «Одни пути» я тоже понял многое. Например, он склонен к риску, даже когда понятно, что тот вряд ли себя оправдает. А еще полковник Рансер – человек эмоциональный на поле боя, что тоже относится к минусам, но были и плюсы. Его опытность, способность вдохновлять солдат и вести за собой. Мы расселись в наскоро установленной палатке командира, всего 10 человек, командующих полками. Еще два полка должны были догнать нас завтра на рассвете. Они состояли целиком из добровольцев, которые сами приняли решение сражаться за Изельгард. «Проклятый некромант!» Рансер силой ударил по заскрипевшему походному столу, на котором лежала карта. «Опередил нас все-таки! Как? Как можно было взять столицу за такой короткий срок?» «На его острие мертвые», — меланхолично заметил лейтенант Тейнс. «А на нашей живые. Будем атаковать сегодня ночью». «Полковник Рансер, позволите сказать?» — обратился я к нему. «Говорите, сержант Тетеус». «Ночь — время, когда некромагия особенно сильна. Свет разгоняет тени, и потом к утру подойдет подкрепление». «А мы будем как на ладони, юноша. Я слышал, дневной свет ничуть не мешал Илверту захватывать города и поселки по пути к Самарину. А еще похищать местных жителей. Кто знает, что он с ними сделал. Может, уже обратил в свою мертвую армию. Нет, мы пойдем под прикрытием тьмы. Ударим сразу с четырех сторон. Большая часть войск в ворота, остальные полки разделятся. Тейнс, Хупер, я и Мортимер наступаем с юга. Атеус, Шейнс, ваш запад. Лавджин и Квиди, восток. Азак и Трен, вы бьетесь с севера». «Поняли вас, полковник», — дружно ответили мы, но я все равно был не согласен со стратегией Рансера. Только кто меня слушал? После совета вернулся к своему полку. «Ну, что там, командир?» Ко мне тут же подлетел мой заместитель, расторопный и отчаянный парнишка по имени Ханс Дайтон. Он тоже был из семьи потомственных военных и грезил подвигами, так что мы быстро нашли общий язык. «Наступаем в полночь», — ответил я. «Наш полк идет к западу и пытается пробиться через западные стены Самарина». «Ночью?» — поморщился Дайтон. «Я бы предпочел встретиться с некромантом при свете дня». «И я, Ханс, и я. Но разве нас спрашивают?» Остаток дня потратил на то, чтобы продумать варианты атаки. Плохо, что не знал местность вокруг Самарина. Земля была влажной, на ней легко поскользнуться. Ночи темные, на стороне Илберта будет преимущество, потому что вряд ли тьма мешает его войску. «Подходить будем группами», — говорил своим ребятам. «Я пойду с первой, остальные за нами. Действуйте осторожно. Чем позднее заметит нас враг, тем лучше. Тем больше у нас шансов остаться в живых». «А как убить мертвых, если они уже мертвы?» — спросил рядовой Карт. «Хороший вопрос. Увы, у меня нет на него ответа. Мы должны нащупать их слабое место. Думаю, они горят, но опять-таки это мои догадки». «Вас понял, сержант». Я кивнул. Хотелось бы, чтобы эти мысли помогли хоть кому-то из моих ребят остаться в живых. Ближе к полуночи все войска стянулись воедино перед тем, как разделиться на группы. «Действуем по установленному плану», — командовал Рансер. «И главное — не отступать. Самарин должен быть наш». Воодушевление царило среди солдат, а я боялся, что уже к утру не досчитаюсь половины своего полка. Что эти ребята, которые доверились мне, пострадают, как этого не допустить, не знал. Наконец прозвучал сигнал к атаке, и мы выдвинулись вперед. Мой полк сразу же разделился на группы, и я, как и говорил, шел с первой из них. Тем временем полки уже достигли центральных ворот. Вспышки озарили ночь, послышался грохот выстрелов, и город тоже запылал, заискрил. Рискнет ли Илверт покинуть столицу, чтобы вступить в бой? Я оставил на то, что нет. Зачем, если можно отражать атаки из-за высоких стен? Скорее всего, наше нападение как раз и захлебнется у этих стен. Вот только Изельгард хорошо подготовился. У нас были не только мечи, но и порох, и вскоре Самарин очутился в огненном кольце. Мы со своей стороны также должны были попытаться взорвать стену. Ребята устанавливали все для взрыва, а мы прикрывали их спины. В какой-то момент все изменилось. Только вдруг стало темно. Понятно, и так была ночь, но в зареве пожаров мы видели все как днем, а сейчас будто пелена упала на глаза, странный шорох. Будто что-то ползет по камням, а потом скрежет. Короткий вскрик кого-то из солдат. «Огонь! Зажигайте огонь!» — скомандовал я, и сумрак развеялся, но от этого еще больше захотелось кричать, потому что вместо живых солдат противника нас окружали мертвые. «В атаку!» Вот и все, что успел произнести прежде, чем мои войска схватились с противником. Я рубил мечом направо и налево, наносил удар за ударом, вот только мертвым было все равно. Они продолжали наступать, их не страшили раны, а мы были живыми, и нам было страшно. Однако страх быстро прошел. В висках застучало от прилива крови. «Вперед!» Не для того я с рождения учился сражаться, чтобы лечь в первом же бою. Руки вспыхнули, и в ближайшего противника полетел огненный сгусток. А в голове билось, почему отсюда? Почему мертвецы пришли именно от западной стены? Тут где-то ход. Но додумать мысль времени не оставалось. Два ближайших мертвеца стали напоминать факелы, но их было слишком много. А я испытывал жутчайшее омерзение. Кожа этих людей, которые давно мертвы, приобрела синюшный оттенок, глаза ввалились, у некоторых и вовсе отсутствовали глаза. Они тянули к нам руки, без пальцев, иногда и без целой кисти. Жутко. Кем надо быть, чтобы так изуродовать людей, пусть и мертвых? Совершить такое кощунство? Кажется, я понял, кем. Некромантом. Вопреки моим подозрениям, король Литонии не стал отсиживаться под защитой стен Самарина. Я увидел его и сразу узнал, несмотря на то, что мы встречались очень давно. Для этой орды мертвецов Илберт был слишком живым. Он шел за своими войсками, спокойный и равнодушный, только слишком бледный. А еще я сумел разглядеть его глаза, черные, почти без намека на белки. Он повернул голову, и наши взгляды встретились. Я атаковал первым. Магия пришла будто сама собой, окутала тело, заплясала на кончиках пальцев, а когда увидел, как мертвецы повалили одного из моих ребят и попытались загрызть, все сомнения улетучились. Сначала я испепелил их, а затем кинулся на короля. Его загородили собой самые свежие из умерших, еще не разложившиеся, слишком походившие на обычных людей. Они кинулись на меня, но солдаты оттеснили их, принимая удар, а я подлетел к Илверту. Меч встретился с мечом. Да, Илберт был магом, но, как и я, полагался не только на свою магию. Техника боя была мне знакома. Его ведь учил дядя Ник, а все приемы дяди Ника я изучил в совершенстве. «Ты что творишь?» — крикнул ему в лицо. От такой фамильярности Илверт на миг опешил, но вряд ли меня узнал. Я бы сам мог пройти мимо, если бы мы встретились не на поле боя. Он атаковал быстро, стремительно, но стоит отдать должное без помощи своей смертоносной магии. Я отбивал удар за ударом, стараясь перейти из защиты в атаку, но король сражался как безумный. А еще он физически был гораздо легче меня, хоть и двигались мы с одинаковой скоростью. Выпад, удар, удар, удар. Я отступил, ушел с линии атаки, провернул финт и очутился за спиной у Илверта. Он быстро развернулся всем телом, но теперь нападал я. Удар, удар, удар. Звон мечей стоял в ушах. Клеймо на его мече я тоже узнал. Нет, не литонское, изельгардское. Дядя Ник постарался найти хорошего оружейника. Отличный меч. В ушах стояли крики солдат. Что делать? Надо достать Илверта. Это я понимал предельно ясно. Тем более моя дилемма, кажется, решилась. Слишком мало в нем осталось от ребенка, которого я помнил. Даже сказал бы, слишком мало от человека. «Уйди с дороги!» – процедил Илверт. «Нет, безумец! Видел бы тебя, дядя Ник!» Илверт замешкался. Всего на мгновение замер удивленно, и я атаковал. Меч прошел совсем близко от его левого бока. Разрезал одежду, оцарапал кожу. Я мог сейчас с легкостью его убить, мог, но почему-то отступил. «Уходи, уводи людей!» – процедил некромант. «Или они пополнят мое войско!» «Атеусы не отступают!» — усмехнулся я. «Защищайся!» И снова пошел в атаку, вот только король развернулся и пошел прочь. А дорогу мне преградили его мертвецы. Все стихии. Что за глупость? «Вернись!» — крикнул я. «Вернись и дерись!» «Я и дерусь!» — обернулся Илверт, и на меня бросились разом трое мертвецов. Я отступил, отвернулся, а когда снова взглянул на то место, где видел короля, там никого уже не было. Обой кипел, бурлил, вот только живые выдохлись, а мертвые и не думали уставать. Волна наступала за волной, стоило отбиться от одних, им на смену шли другие. «Еще, еще!» — упал один мой солдат, другой. «Отступаем! Не оставляйте раненых!» — крикнул я. Но сигнала к отступлению не было. Воспротивились ребята. «Это мой приказ!» «Или мы все поляжем здесь?» «Надо отступить, перегруппироваться, обсудить то, что удалось узнать о войсках противника и его тактике боя, чтобы снова идти в атаку. А обсудить нужно многое. Я окружил свой полк кольцом огня, отпугивая мертвых. За нами никто не гнался, но я был уверен, это пока. Надо отступить как можно дальше, если хотим сохранить шанс на победу». «Что это?» прошептал кто-то. Вокруг плыл туман, плотный, густой. Сквозь него еще в ночной час нельзя было не только разглядеть товарищей, но даже собственные руки виделись смазанным пятном. Куда двигаться? Или остановиться? Попытался призвать огонь, но пламя едва светилось. Решил не тратить силы. Куда же нам идти? А туман становился все гуще, окутывал беспросветной пеленой. Белый-белый. Шаг. Еще шаг. Даже идти становилось тяжело, а мы все шли и шли, потому что чувствовали, остановиться значит умереть. И вдруг туман рассеялся так же внезапно, как и появился. Только не было видно вспышек огня, зарева над Самарином. Самого города не было. «Неужели мы так далеко ушли?» — шепотом спросил кто-то, во вновь сгустившейся тьме не разглядеть кто. «Не знаю. Предлагаю дождаться рассвета, он уже близко. Иначе с легкостью попадем в ловушку врага. Давайте сделаем перекличку. Сколько нас?» Оказалось, что большая часть полка рядом. Где же остальные? Погибли, ранены, потерялись в тумане. Пока не рассвет, не пойму. Мы разместились там же, где и стояли. Оказывали помощь раненым, отдыхали от тяжелого боя. О просьбе дядя Ника не трогать его воспитанника я старался не думать. Видел бы дядя Ник то, что видел я. Он бы сам отказался от сомнительной чести называть Илверта сыном. Когда первые лучи солнца озарили верхушки деревьев, большая часть моих солдат спала. Я же бодрствовал, чтобы не пропустить приближение врага. Вот только меня ждало сразу несколько открытий. Первое. Вокруг нас оказался не лес, а небольшая роща. Второе, к счастью, здесь было куда больше моих людей, чем показала перекличка. И третье, вокруг не было ни намека на Самарин.